«Сердце и член мужчины вне эротики». Дионис не скупился на самые различные обличия для своих явлений. Однако он никогда не насылал чувственного возбуждения, эротического бреда на женское население Греции. Так в Аргалиде дочери царя Проита были охвачены распутством. Обнаженные, сумасшедшие от любви, они бегали по деревне. Но виновата в их болезни была Гера, раздраженная насмешками Проитит, объектом которых она стала. Дионис в Аргалиде обратил женщин в Минат, выставил их на улицу, заставил испускать вакхический крик, бегать по горам, но не наносил никакого вреда их сексуальному здоровью. Девушки Элеффера смеялись при виде Диониса в черной рубахе. Они затронуты помешательством, но не эротическим. Ни вакханки, ни минады не знали, что такое сексуальное видение, ни по рассказам, ни по картинкам. На аттических чашах они изображены чистыми и невинными, воплощением сдержанности, мудрости, которыми они похваляются в пьесе Эврипида «Вакханки». Кроме того, Минада — это женщина, пьющая умеренно, пьяная богом Дионисом, но не хмельным напитком. Она похожа на тех женщин, которые разливают или черпают вино, как это изображено на вакхических чашах, производящих манипуляции с божественным напитком вокруг или перед Дионисом столбом в маске и одеждах. Минады могли впасть в транс перед напряженным фаллосом самого Диониса или для Диониса, но никогда, до сих пор, по нашим документам, ими не овладел Дионис. Дионис-столб со стройным телом утверждал свое присутствие взглядом и лицом, повернутым к зрителям или к вертящимся Минадам. Половой член его отсутствует. Фаллос не вырисовывается под его одеждами. Тогда как Гермес, столб в форме четырехугольника, которую ему придали в Афинах, красуется с добрым фаллосом в состоянии эрекции, но пропорциональным росту, ничуть не напоминающим фаллос, длинный, как у плешивого Приапа. Последнего, конечно же, не приглашали на церемонии бракосочетаний, тогда как Гермес появлялся на них, вечно спеша, вместе с Афродитой на повозке. Он бог, вводящий невесту в дом жениха, переводящий ее через порог в комнату первой брачной ночи. Он предвестник. Он подсказывает молодоженам словечки любви, слова соблазна, ведь это же он изобрел способ получать огонь трением двух деревяшек. Возможно, поэтому он так активен в сексуальных отношениях, которые благоприятствуют сосуществованию мужского и женского начал у общего очага в пространстве, которое делит втроем Гестия, Гермес и Афродита. На одной небольшой чаше, хранящейся в Мюнхенском музее, изображен большой член с открытым глазом на головке. Он высится рядом со столом для приношений, превосходя его ростом в 3 раза. Тогда как на другой древнегреческой вазе из Национального музея Афин изображены 2 сатира, танцующих вокруг напряженного члена, который как бы пробуждается в кружевной тени виноградных листьев и кистей. Явление фаллоса, бога фаллоса в ритмах танца 2 спутников Диониса. И еще 2 сатира находятся там. Один с большой семиструнной ситарой, другой — итифаллический, приветствующий эрекцию. Дионис предпочитает фонтанирование и прыжки. Он председательствует на разливании чистого, неразбавленного вина в Элиде, когда 12 жриц взывают к нему в обличье прыгающего быка. Это происходит в день кипения, названный так, потому что закрытые котлы внезапно сами собой наполняются кипящим в обильной пене вином. Точно жидкий огонь течет в чаны молодое вино. Но бог хмельного вина – властвует и над кровью, над кипением крови, той крови, что обитает в теле Минады. По словам Гомера, Минада — это женщина с трепещущим сердцем, Минада, покинувшая себя, свой город, заброшенная далеко в горы. Минада, захваченная Дионисом, вся дрожит, ее несет внутреннее кипение крови в сердце, в органе тела женщины, находящемся в полной власти волнующейся крови. Минады и означает «кипящее». Сердце — основа жизни. Оно рождается первым в каждом живом существе, и умирает последним, когда жизнь покидает тело. И учение последователей Орфея, Орфика, повествует, как Дионис, будучи ребенком, растерзанный титанами, только с помощью сердца избежал полного уничтожения, поскольку единственной уцелевшей частью тела оказалось сердце, и из него Бог сумел возродиться вновь. В границах этого органа, где движется, кипит кровь, Дионис чувствует себя превосходно. Аристотель в трактате о жизни животных настаивает, что сердце автономно. Это отдельное живое существо со своими внезапными движениями, с автохтонной жизнедеятельностью. Но оно не единственная часть тела, пользующаяся привилегией автономии. Существует еще фаллос, другое живое существо, приходящее в движение без приказа разума, которое увеличивается и уменьшается в размерах, сжимается и вытягивается, обладая, подобно сердцу, жизненным настроем. Его автономия взрывается в мощи спермы, выбрасывающейся из него, словно живое существо, по определению Аристотеля. Фаллос олицетворяет животворную силу, так пишет Ямвлих в IV веке нашей эры в своей книге о тайнах бытия, где он описывает обычай проносить фаллос на праздниках Диониса, когда земля наполняется соками, когда происходит священнодействие весны. Фаллос и сердце воплощают мощь Диониса, мощь той же природы, что и чистое вино в своем брожении. При этом Дионис очень любит женщин. Он сделал Минат такими прекрасными, тогда как мужское тело всегда граничит для него со скотским. Он никогда не выбирал мужской член оружием против женщин. Диониса нельзя смешивать с вульгарным фаллократом. Фаллос для него – символ жизненной силы природы, не принадлежащей определенному мужскому телу. Он выходит за пределы тела, доводит до изнеможения людскую сексуальность, подобно тому, как чистое вино выходит за пределы пиршества среди пьющих хозяев и их гостей. День чествования фаллоса – это демонстрация всемогущества Диониса, который является зрителем в представлении для целого города, символом жизненной силы природы, растений, деревьев и живых людей, независимо от их пола и подробностей их отношений. Пусть другие разбираются в них.